это дракона. Стеклянный смотрел на Кейта, а Кейт смотрел на Стеклянного. Что-то в поведении существа из будущего подсказывало Кейту, что это их последний разговор. «В своей вступительной речи ты упомянул, что ваше содружество состоит из трех планет», — сказал Стеклянный. Кейт кивнул. «Так и есть. Земля, Риболла и Пласкон». Стеклянный качнул головой. «В твое время во всей Вселенной было лишь 7000 планет, на которых зародилась жизнь. И эта горстка планет была разбросана по миллиардам галактик. Млечному пути их досталось больше, чем выходило по статистике. В твою эпоху там существовало в общей сложности 13 видов разумных существ». «Я буду вести счет», — улыбаясь, сказал Кейт. «Не успокоюсь, пока не найду их всех». Стеклянный покачал головой. «Конечно, рано или поздно вы найдете их всех, когда они будут готовы к тому, чтобы их нашли. То, что стяжки облегчают межзвездные путешествия, это не побочный эффект системы, созданной с целью забрасывания звезд в прошлое. Скорее, это неотъемлемая часть изначального замысла, такая же, как и их функция предохранительного клапана, изолирующего область пространства от доступа извне до тех пор, пока зародившийся в ней разум сам не выйдет в космос. Конечно, если у тебя есть ключ наподобие моего, то ты можешь отправиться к любой стяжке, даже не активированной. Это тоже важно, потому что мы, строители стягивающей сети, и сами ею активно пользуемся. Но то, как она работает в отсутствии ключа, было задумано специально с целью взращивания межзвездного сообщества, формирования будущего, основанного на мире и сотрудничестве в общих интересах. Стеклянный замолчал, когда он заговорил вновь, в его голосе прозвучала грусть. «И все же ты не сможешь вести счет еще не открытым цивилизациям. Когда я отошлю тебя назад, я сотру все воспоминания о твоем пребывании здесь». Сердце Кейта вдруг затрепыхалось. «Не делайте этого!» «Боюсь, мне придется. Мы поддерживаем политику изоляции». «Так вы это делаете все время?» «В смысле, выдергиваете людей из прошлого?» «Обычно мы такого не делаем, но...» «В общем, ты — особый случай, я — особый случай». «В каком плане особый?» «Я — один из первых людей, ставших бессмертными». «Бессмертными», — изумленно повторил Кейт. «Я разве не говорил?» «О, ну, конечно, твоя жизнь будет не просто очень-очень долгой, ты будешь жить вечно». «Бессмертный», — снова повторил Кейт. Он попытался придумать, что еще сказать, но не смог, и сказал просто «Вау». «Однако, как я сказал, ты, я, в общем, мы — особый случай бессмертия. То есть, видишь ли, во всей Вселенной всего трое людей старше меня. По-видимому, у меня был, как вы это называете, у меня был блат, благодаря которому я получил бессмертие одним из первых. Риса занималась исследованиями старения. Полагаю, она стала одним из изобретателей технологии бессмертия». «А, должно быть, так и было», — сказал Стеклянный. «Вы не помните?» «Нет, и в этом-то как раз и проблема. Видишь ли, когда бессмертие изобрели впервые, его принцип был в том, чтобы научить клетки делиться неограниченное количество раз вместо того, чтобы умирать после определенного числа делений. Предел Хейфлика», — сказал Кейт, который много раз слышал об этом явлении от Рисы. «Прошу прощения. Предел Хейфлика — так называется механизм, ограничивающий число делений клетки». «А, да», — сказал Стеклянный. «Ну, в общем, они его одолели. Одолели старое природное ограничение, вследствие которого вы рождались с определенным количеством нервных клеток в мозгу, которые потом умирают и не заменяются новыми. Одним из ключевых элементов бессмертия стало воспроизводство мозгом нервных клеток взамен отмерших, так что если клетки заменяются новыми, то записанные в них воспоминания пропадают». Стеклянный кивнул своей гладкой головой. «Именно. Конечно, сейчас старые воспоминания выгружаются в лептонные матрицы, теперь мы можем помнить неограниченный объем информации. Я не просто имею доступ к текстам миллионов книг, я именно помню содержание всех миллионов книг, прочитанных за все эти годы. Но я стал бессмертным до появления технологии выгрузки памяти. Мои самые первые воспоминания, все, что было со мной в первые два столетия моей жизни, оказалась потеряна. «Один из моих лучших друзей», — сказал Кейт, — «Иб по имени Ромбус. Ибы умирают, когда стирается их самая ранняя память, новые воспоминания затирают их базовые поведенческие рефлексы и убивают их». Стеклянный кивнул. «Есть в этом определенная элегантность. Очень трудно жить, не зная, кто ты такой, не помня своего прошлого. Вот почему вы были разочарованы, когда узнали, что мне только 46». «Именно. Это значило, что мне все еще недоступны полтора столетия моей жизни. Возможно, когда-нибудь я разыщу другую версию самого себя из... когда это будет... из 2250 года по вашему календарю». Он помолчал. «Но все-таки ты помнишь самую важную часть. Ты помнишь мое детство, помнишь моих родителей. До встречи с тобой я даже не был уверен, что у меня вообще были родители. Ты помнишь мою первую любовь. Я был этого лишен так невообразимо долго, и все же именно эти переживания сформировали мое поведение, соткали мою индивидуальность, составили ядро нейронных сетей в моем мозгу, фундамент того, кто я есть». Стеклянный снова помолчал. «Я тысячелетиями ломал голову над тем, почему я веду себя так, а не иначе, почему я мучаю себя неприятными мыслями, почему я беру на себя роль строителя мостов и миротворца, почему скрываю свои чувства. И ты объяснил мне. Когда-то, давным-давно, я был несчастным ребенком, средним сыном со склонностью к стоицизму. В моем прошлом существовал горизонт, изгиб, за который я был не в состоянии заглянуть. Ты убрал его. То, что ты мне дал, не имеет цены». Стеклянный помолчал и продолжил более непринужденным тоном. «Благодарю тебя от всего моего неограниченно регенерирующегося сердца». Кейт засмеялся, как скулящий тюлень, и другой Кейт засмеялся, как хрустальные бубенцы, а потом они оба смеялись над звуками, которые издавал другой. «Боюсь, тебе пора домой», — сказал Стеклянный. Кейт кивнул. Стеклянный немного помолчал и продолжил. «Я не стану давать тебе советов, Кейт. Это не мое дело, и кроме того, между нами 10 миллиардов лет. Во многих отношениях мы совершенно разные люди. Что правильно для меня, может быть, неправильно для тебя. Однако я перед тобой в долгу, за то, что ты мне дал, я в неоплатном долгу, и поэтому хотел бы взамен дать тебе один совет». Кейт слегка склонил голову, ожидая продолжения. Стеклянный развел своими прозрачными руками. «Я наблюдал подъемы и спады человеческой сексуальной морали в течение целых эпох, Кейт. Я видел секс свободный и естественный, как улыбка, и видел, как его огораживали от всех, охраняли так, как будто он был драгоценнее, чем мир. Я знал людей, что миллиарды лет хранили целибат, и знал других, сменивших миллионы партнеров. Я видел секс между представителями различных видов одного мира и между продуктами эволюции разных миров. Некоторые мои знакомые полностью удалили себе гениталии, чтобы избавиться от проблемы секса. Другие стали истинными гермафродитами, способными заниматься сексом и зачинать потомство с самими собой. Кто-то до сих пор меняет пол. У меня есть друг, который делает это каждую тысячу лет, как часы. Были времена, когда человечество признавало и гомосексуализм, и гетеросексуализм, и инцест, и одновременные отношения со многими партнерами, и проституцию, и садомазохизм, и были эпохи, когда всего этого сторонились. Я видел брачные контракты с фиксированной датой окончания и видел браки, что длились 5 миллиардов лет. И ты, мой друг, будешь жить так же долго и тоже все это увидишь. Но во все времена была одна константа для порядочных людей, таких как ты и я. Если ты делаешь больно тому, кто тебе не безразличен, то ты чувствуешь вину». Стеклянный склонил голову. «Я не помню Кларису. Вообще не помню. Не имею ни малейшего понятия, что с ней стало. Если она тоже стала бессмертной, то, вероятно, она жива до сих пор, и, возможно, я могу ее найти. За эти годы я любил тысячи других людей, жалкое число, по мнению некоторых, но мне хватало. Но нет никаких сомнений в том, что Риса, должно быть, была для нас очень, очень особенной. Это очевидно потому, как ты о ней говоришь». Стеклянный замолчал, и Кейту на мгновение показалось, что его глаза, неразличимые на гладком прозрачном эллипсоиде его головы, ищут его взгляд, ищут истину в его взгляде. «Я вижу тебя насквозь, Кейт. Помнишь, когда ты мне начал говорить «пропустим, сменим тему»? Мне было очевидно, что именно ты пытаешься скрыть, какие именно мысли и желания». Секундная пауза. «Не делай ей больно, Кейт. Этим ты лишь сделаешь больно себе». «Это ваш совет?» — спросил Кейт. Стеклянный слегка приподнял плечи. «Да, это он». Кейт некоторое время молчал. «Как я им воспользуюсь? Вы сказали, что я забуду о нашей встрече». «Эту мысль я не трону. У тебя действительно не останется никаких воспоминаний обо мне. Тебе будет казаться, что эта мысль просто пришла тебе в голову, что она твоя собственная, что в определенном смысле так и есть». Кейт некоторое время раздумывал над каким-нибудь достойным ответом, но потом сказал просто «Спасибо». Стеклянный кивнул, а потом с грустью в голосе сказал «Тебе пора возвращаться». Возник неловкий момент, когда они просто стояли и смотрели друг на друга. Кейт начал было протягивать руку, но тут же опустил ее, потом, после секундного колебания, шагнул вперед и обнял Стеклянного. К его изумлению, прозрачный человек на ощупь был теплый и мягкий. Объятие длилось всего несколько секунд. «Может, мы еще увидимся?» — сказал Кейт, отступая назад. «Если вам вдруг захочется рвануть в 21 век и нагрянуть в гости...» «Возможно, я действительно это сделаю. Мы тут как раз собираемся начать один очень-очень большой проект. В самом начале я сказал тебе, что на карту поставлена судьба Вселенной, и я, имея в виду и тебя, разумеется, должен сыграть в этом ключевую роль. Я забросил социологию целые эпохи назад. Как ты можешь догадаться, я сменил тысячи профессий, и сейчас я нечто вроде физика. Моя новая работа потребует путешествия в прошлое. Только ради бога, не забудьте наше полное имя», — сказал Кейт. «Я числюсь в справочнике Содружества, но вы меня никогда не найдете снова, если забудете имя». «Не забуду», — ответил Стеклянный. «В этот раз обещаю, я не забуду ни тебя, ни ту часть моего прошлого, которой ты со мной поделился». Он помолчал. «Прощай, друг». Имитация леса вместе с неподвижным солнцем, дневной луной и четырехлистным клеверищем растаяла, открывая кубическую внутренность причального ангара. Кейт зашагал к своему челноку. Стеклянный по-прежнему неподвижно стоял посреди ангара, когда он открылся в вакуум. Снова магия. Ему не нужен был скафандр. Кейт нажал кнопку, и его челнок двинулся в пространство. Шестипалая розовая туманность, бывшая когда-то солнцем, пятнала небо по левому борту, а небесно-голубой дракон пропадал из поля зрения за кормой. Кейт подвел челнок к невидимой точке стяжки, и когда произошел контакт, почувствовал слабый зуд внутри черепа. Он только что думал о чем-то таком. О чем бы он ни думал, мысль была упущена безвозвратно. «Ну да ладно». Кольцо излучения Содерстрёма прокатилось через челнок от носа до кормы, небеса заполнили знакомые созвездия Тау-Кита, станция Гранд-Централ виднелась неподалеку с правой стороны, выглядев непривычно в свете недавно появившегося в системе красного карлика. Как и каждый раз по прибытии на Тау-Кита, Кейт потратил секунду, чтобы отыскать на небе созвездие Волопаса и найти в нем солнце. Всегда приятно убедиться, что старушка еще не превратилась в новую.